Другие мои книги. Мой чужой муж. Я осталась одна на улице с младенцем на руках по воле своего мужа. Боролась за выживание как могла, пока спустя годы снова не встретила его. Теперь он вынуждает меня согласиться на унизительное предложение ради дочери, которую до сих пор считает неродной. Договорная жена. Я видела его всего лишь однажды в детстве, когда он приходил к моему отцу. Влиятельный, огромный и жестокий мужчина вселил в меня ужас еще тогда. Мне казалось, что я навсегда забыла его, пока однажды он не забрал меня себе. Покровитель для ангела. Я должна была обратиться в милицию за помощью, но я пошла к бандиту, даже не представляя, к чему приведет мое простое желание выжить. Он тот, кто держит в страхе весь город. Я та, кто осталась совсем одна.